Глава 56. Томас купил джинсы, пару рубашек, легкую куртку и кое-что другое из необходимого. Переодевшись в магазине, он выбросил обноски в мусорный бак позади какого-то ресторана, вошел в, собственно, старый город и сразу же заблудился. Улицы Барри, казалось, были выполнены в миниатюре. Временами они сужались всего до 8 футов, стиснутые с обеих сторон непрерывной стеной домов в 3 и 4 этажа. Постройки, стоявшие на предположенных сторонах, соединялись друг с другом арками. Тротуаров не было, и свободного пространства хватало только для самых крохотных машин. Улицы непредсказуемо петляли, резко поворачивали, без предупреждения сливались в перекрестки, из которых расходились в разные стороны 4, а то и 5 совершенно одинаковых улиц, определить направление которых было практически невозможно. Над некоторыми зданиями возвышались квадратные башенки, так что даже линия неба выглядела слишком неровной, чтобы хоть как-то ориентироваться по ней. Поперек улиц было развешено белье на веревках, натянутых между окнами противоположных домов. На стенах тут и там красовались изображения святых, перед которыми на специальных полочках стояли живые цветы. На солнце сушились подносы с домашними клёцками, а в дверях сидели женщины с маленькими детьми, смотрящими на внешний мир. Томас подошел к белоснежным стенам внушительного собора, но единственная дверь оказалась заперта. Пройдя дальше, он, к удивлению для себя, обнаружил, что вернулся туда, откуда начал, на дорогу к замку и синеющей за ним бухте. Разворачиваясь, чтобы отправиться назад, Томас увидел, как из белой Альфа-Ромео, остановившейся всего в нескольких ярдах от того места, где его высадил Клаудио, выходит Брэд Иверсон. Порыв окликнуть его, пошутить про случайное совпадение, спросить, какие дела привели его сюда, длился не больше секунды. Юркнув в тень Страда Аттолини, Томас принялся лихорадочно размышлять. Он один из них. Они выследили тебя. Но как? Томас осторожно выглянул за угол. Иверсон держал в руке сотовый телефон, внимательно изучал дисплей, но номер не набирал. Выхватив из кармана аппарат Роберты, Томас ткнул кнопку отключения. Когда он снова выглянул за угол, Иверсон растерянно метался по улице, не отрывая взгляда от дисплея, словно пытаясь уловить сигнал. Нырнув обратно на улицу, Томас побежал в сторону сердца старого города, так, словно за ним гналась 1000 сарацин. Врагов, по крайней мере, 3, если упырь один из них. Нельзя исключать, что негодяев больше, но 3 он узнает. Можно обратиться к полицейскому. Притом Найт угодит из огня в полыми. Ему необходимо попасть в аэропорт, никем не замеченным. Томас бежал по Страда Санта-Кьяра, просто стараясь удалиться от человека, который назвался Брэдом и болтал ни о чем в буфете экзекьютив. Но не замедляя свой неуклюжий, носорожий бег, он чувствовал, что заблудился. И, возможно, сейчас летит прямо в объятия Роберты или, что хуже, ее дружка-упыря. Томас остановился, переводя дыхание, огляделся и направился к виднеющейся в конце улицы большой площади, вымощенной белыми каменными плитами, сверкающими на фоне синего неба. Здесь возвышалась еще одна большая церковь, собор святого Николая. Створка высоких деревянных дверей была распахнута настежь. Томас пересек площадь и зашел внутрь. Церковь была построена в нормандском стиле, прямоугольная, с остроконечной крышей, без шпилей и купола. Только над входом возвышалась приземистая башенка. Внутри царила прохлада, неф был цвета естественного камня, за исключением темных колонн и высоких сводов с крашенными, обрамленными позолотой балками перекрытий. Поискав какое-нибудь уединенное место, где можно будет собраться с мыслями, Томас обнаружил рядом с высоким алтарем лестницу, ведущую вниз, обозначенную табличкой «Алла Томба дел Санто» — «Гробница святого». Найт поспешно спустился. Он оказался в вытянутом помещении с низким потолком, расположенном под святилищем церкви и обставленном по сторонам скамьями. По бокам были две украшенные капеллы, а в середине ширма, за которой стоял длинный каменный саркофаг, озаренный свечами, пламя которых отражалось в позолоте убранства гробницы. В одной капелле стояла на коленях пожилая женщина, но кроме нее здесь больше никого не было. Томас уселся на край скамьи. Я только тогда почувствовал, что весь вспотел, слушая гул, как колотящееся сердце. Ему нужно было продумать стратегию действий, причем быстро. «Я потерял сигнал», — сказал в телефон Война. «Объект может быть где угодно». «До этого сигнал был прерывистый», — напомнила Чума. «А теперь он полностью исчез, из чего следует, что объект выключил телефон или вошел в какое-то массивное здание. Например, церковь», — заключил Война. «Пусть голод проверит все, какие ему только встретятся. Выпускай его на охоту». «Ты уверен? Просто дай ему заняться тем, что у него получается лучше всего. А если он примется за случайных прохожих...» «Перед нами высшая цель», — сказал Война. «С этого момента голод спущен с поводка».